Глава 25. Эпиграф. Ничто не способно подготовить вас к красоте Амарохи. Это рай, угнездившийся между водопадами и лесом, инкрустированный росой и туманом. Ветви деревьев образуют своды над головой, а их кора служит мостом под ногами. Дыхание тех, кто проведет какое-то время в этих лесах, насыщается ароматом гвоздики. Юдживала. Энциклопедия беспечного носителя. Амир очнулся на соломенном тюфяке, в кольце из растений и свечей, тиковое дерево и бальзам. В воздухе витал аромат тулси. Примечание от переводчика. Тулси. Базилик. Конец примечания. «Дом!» – испугался он, решив, что попал обратно в Ралуху, и сел. Боль ниже плеча пронзила острой спицей, заставив повалиться опять на постель. Он чувствовал, что голова его обмотана куском ткани. Другая повязка была наложена поверх плеча, стягивая подмышку и закрывая еще одну рану. На поверхности ее выступала зеленоватая жижа. Это гной просачивался через материю. Коснувшись больного места пальцем, Амир поморщился. Откинулся полог, вошел Илангован. Ворвавшийся снаружи свет очертил его гибкую, тощую фигуру. Но когда полог закрылся, у Амира сдавила грудь. «Где Каримбхай?» – спросил Амир, прикрыв глаза от света ладонью. Он попытался встать, но Илангован приказал ему оставаться в постели. «Никто не пострадал», – сообщил пират. Амир решил, что ослышался. «Но бессмертный сын! Он был прямо там!» Илангован, похоже, какое-то время обдумывал ответ. «Он не причинил тебе вреда и никому другому. Пролетел над поселком и направился на север». Амир выдохнул. Плечо снова прострелило болью, и он обмяк. Когда боль стихла, на ее место пришел страх. «Он охотился не за мной», догадался молодой человек, а за Мадирой, как и Калей. Амир сел, и как-то внезапно боль словно притупилась. Он как будто споткнулся и повалился на подстилку из травы. «Мне нужно идти за Мадирой». Илангован со спокойным любопытством разглядывал его. Амир и представить не мог, что наступит день, когда он будет сидеть на расстоянии вытянутой руки от легендарного пирата, а уж тем более во внешних землях. Он-то воображал себе торжественный приход в черные бухты, прием его и членов семьи в пиратскую общину, дружескую попойку в компании чашников, сбежавших от службы за долгие годы. Вот только теперь все это походило на готовое протухнуть кушанье. Амира обескураживало, что Илангован не разделяет его убежденности в необходимости срочно действовать. «Тебе нужно оставаться здесь», — сказал пират тихо. — Ты еще не вполне оправился от падения. Со мной все хорошо. Ты достаточно уже сделал. До этого поселения дошла молва о твоих подвигах, о путешествии в Илиндии, о поисках яда, а сейчас и о том, как ты помогаешь Мадире уничтожить врата пряностей. Тебя здесь знают как сына Арсалана. Ты сделал все, что мог. Амир цокнул языком. Аппа на этом бы не остановился. Его тело предали огню 2 недели назад, вместе с телами 427 человек, погибших в сражении с бессмертным сыном, которого мы видели. Они помогли Мадире добраться до 8 королевств. Хочешь увидеть их могильный камень? 427 человек. Амир вертел эти цифры на языке, пока каждая из них не обрела для него свое место во Вселенной. «Нет», – ровным тоном заявил он. «Врата, свидетели, он отчаянно хотел видеть имя Аппы, высеченное на том камне. Это не принесет ничего нового, но позволит еще острее и глубже переживать его скорбь, пока накопившаяся за 10 лет ненависть не рассеется и не откроет дорогу любви, вызревшей в лимбе между существованием и небытием». «Нет», – повторил Амир. «Нет, пока я не помогу Мадире достичь цели. К тому же, Мне нельзя здесь оставаться. Уста все время знают, где я нахожусь. Они пошлют за мной другого бессмертного сына. И мне не хотелось бы подвергать опасности этот поселок». Он встал и обогнул Илангована. На этот раз пират не стал задерживать его. Откинув полог, Амир сделал шаг и оказался на улице поселка. Яркий свет утра проникал через кроны деревьев над головой и падал на лесную поляну. Когда глаза привыкли, Амир обвел взглядом деревню в окружении высоких древесных стволов. С места, где он стоял, были видны крыши и трубы по меньшей мере сотни домов. За спиной вздымалась гора, с которой спустились путники прежде. Дома стояли ровными рядами, как часовые. Одни из кирпича, другие из камня. Улицы кишели людьми, переносящими разную утварь. Огромные котлы на кострах попыхивали паром. Ограды не было. Никаких заборов и проволок с охраной или караулом. Было лишь сборище мужчин и женщин, увлеченно обсуждавших что-то. Среди них находился Каримбхай. Врата, с какой легкостью влился он в здешнюю жизнь. Другого цвета нить оказалась вплетенной в пестрый ковер внешних земель. В ковер, в который Каримбхай до конца не верил, пока не оказался выброшен на берег бухты. С трудом Амир подавил желание остаться в поселке. Он понимал, что не может позволить себе поддаться искушению, пока угроза делу Мадиры не миновала. Как-то вдруг блюстительница престола Илинди оказалась вдруг такой уязвимой. Амир принял решение уйти, не привлекая внимания. Карта, которую отдал Каримбхай, была при нем. Компас Хасмина тоже, как и Шамшир Маранга. А в сердце лесным пожаром пылала несокрушимая воля. Он обвел поселок взглядом и представил себя здесь, а рядом с собой Харини и свою семью, и Каримбхая. «Ты бы пришелся ко двору в черных бухтах». Илангован вышел из шатра и встал, уперев руки в бока и улыбаясь. «Рано или поздно нас бы переловили», — возразил Амир. «Нет, если бы мы сами не захотели. Впрочем, да, этот танец не без проблем. Мы флиртовали с кораблями Зарибы, теряя подчас одного или другого товарища, а иногда и с десяток. Когда возвращаешься на остров, и тебе предстоит разговор с семьями, это всегда трудно. Легче было бы отплатить кровью». «Крови и здесь будет достаточно», – произнес Амир, оглядываясь вокруг. «Возможно», – Илангован пожал плечами. «Но не намного меньше, готов поспорить. Свобода всегда имеет свою цену, ла? Иногда приходится платить, чтобы ее получить. Иногда приходится платить еще долго после того, как обретешь ее. И тогда рождается сомнение. Вдруг это и не свобода вовсе, а ее бледная тень. Совесть гложет тебя всякий раз, когда ты грабишь торговое судно или пускаешь ко дну честного купца Джанакари, просто потому что тебе нужно кормить голодные рты на острове. Рты, которые хотят чувствовать специи в своем дале или сабзе. Очень эгоистична эта штука, свобода. И все-таки в глубине твоей души слышится шепот, что обретение воли оправдывает издержки, понесенные на пути». Примечание от переводчика. Сабзи – овощи, приготовленные с подливой. Конец примечания. Амир поразмыслил над словами Илангована. «Не знаю», – промолвил он наконец. «Это ничего и не означает, что ты не пришелся бы ко двору в черных бухтах», с улыбкой сказал Илангован. На этом разговор закончился. Амир не попрощался, просто ушел прочь, как если бы хотел прогуляться в одиночестве по лесу. При нем был его мешок, мех с водой и остатки провизии, которых должно было хватить на следующие 5 дней. Он прошел около мили, медленно шагая под грузом дум, когда его нагнал Каримбхай. В руке он держал посох, голова была замотана покрытым пятнами полотенцем. На плече болтался мешок с необходимой в деле выживания всякой всячиной. Старик уже запыхался. «Возвращайся», — предупредил его Амир, ускоряя шаг. «Уверен, тебе многое нужно объяснить поселенцам». «Я видел каменный мемориал в честь Арсалана и других». Эти слова заставили Амира остановиться. «Врата свидетели. Ему не хочется знать, как выглядит этот камень и действительно ли начертано на нем имя отца. У него не было желания видеть его сейчас». «Я иду с тобой, Пула. Говоря тебе про это вчера, я имел в виду, что иду до конца, а не до того места, где смогу прилечь с удобством и дожидаться уготованной мне судьбы. О! Ты будешь только задерживать меня». «Хорошая попытка. Давай, шагай вперед. Я следом». Каримбхай подошел ближе и положил руку ему на плечо. «Я тебе покажу кое-какие новые специи. Будь проклят тот язык, который сболтнул, будто во внешних землях нет пряностей. Их тут столько, что можно прокормить 3 раза по стольку человек, сколько живет в 8 королевствах. А мы еще не все видели».